Глава третья. В следующий раз я столкнулась с Этаром Хаасом на пороге собственного дома. А вообще-то дом был не мой, а тетушки Чарити, но она делала все, чтобы я позабыла об этом факте. Открыла дверь и увидела Арлорда, стоящего в тени большого дуба на противоположной стороне улицы. Погруженный в собственные мысли, он рассматривал пыльную землю, щедро усыпанную большими желто-зелеными желудями, пока я, замерев, рассматривала его. На нем красивая светлая одежда, вычищенные сапоги. Выглядел спокойным, уверенным в себе. Тут, словно почувствовав мой взгляд, он поднял глаза, коротко кивнул, улыбнулся, дождался. От его улыбки я вдохнула изумленно, почувствовав, как в ту же секунду ожили демоны тоски и цепные псы печали. Завыли, забегали, разгребая огромными лапами под зажившие раны. А ведь я почти привыкла без него, без мыслей о нем. Заговорило свое сердце, словно глупую болезнь, странными наговорами, подслушанными у Дерес. Толковала себе, что сделала правильный выбор и что одиночество — мой удел. Но стоило лишь увидеть Этара, как сердце заболело, забилось заполошно, и все заговоры спали, будто и не было их. А он думал ли обо мне, пока меня не было в городе? Я только вчера вернулась в Хольберг, привезла из Волчьего Дола Реми и Меладару. Поездка вышла странная, нервная. Меня сопровождали Трис и магистры, выкроившие время перед началом осеннего семестра. Вернее, стерегли, боялись отпускать. Оказалось, сторожить меня собирались не только они. К небольшому каравану на выезде из Хольберга присоединились вооруженные до зубов мужчины, здоровенные, метра под два, бритые наголо, со странными татуировками на шеях. Светлые глаза, бледная кожа, которую почти не тронул темный южный загар. Помню, как мы с Трис чуть не выпали из повозки, когда прислушались к разговору предводителя отряда с вожатым каравана. Говорили пришлые с акцентом, перебрасывались друг с другом фразами на незнакомом языке. Но магистры быстро определили не только язык, но и расшифровали татуировки, а также клановый знак в виде острого изогнутого ножа на запястьях, перетянутых кожаными с шипами ремнями. Северяне. Клан элитных телохранителей. Маги и воины, вернее, головорезы, которым доверяли жизнь состоятельные люди Кемира. Услуги их стоили дорого, за свою работу они ручались жизнью. Оказалось, работа — это я. Отряду Хёнси поручили сопровождать наш караван до Теоки, затем до Волчьего Дола и обратно. Имя заказчика держали в тайне, но я сразу догадалась, несмотря на то, что северяне отмалчивались, на вопросы не отвечали, на растерженных магистров не реагировали. Смотрели за мной, словно духи предков, хранители рода, о которых бывало рассказывала Дерес. «Стережет!» — усмехнулся магистр Шарес. «Ну что же, хорош, генерал-губернатор. Пусть стережет. Нам с Антором спать спокойнее будет». На второй день я поняла, что стерегли меня не только северяне, так что магистры могли спать мирным сном праведников. Дракон тоже не собирался сдавать свои позиции, хотя перед отъездом я сообщила магистру Шарезу, что сделала выбор, не выбрав никого. «Вы можете донести это до своего друга», заявила темному, столкнувшись с ним в полутемном коридоре большого дома Антора. «Если магистр вас продолжит вести себя так, словно я его собственность, то впредь он сможет охранять женский монастырь Единоверы до конца своих дней. Я оттуда никогда не выйду, так и передайте». «Вас это тоже касается», — сказала магистру, когда он снова потянулся к моей косе. «И нечего руки протягивать». Странным образом угроза подействовала. Поверил ли мне магистр Шарес, я не знала, но демонстративно оставила письмо матери-настоятельницы на круглом столе в гостиной, где темный любил заседать вечерами с Антором, потягивая красное вино, обсуждая будущее и настоящее Ангехора. На пергаменте, скрепленном печатью с символами единоверы, аккуратным почерком было выведено заверение, что монастырь — мой дом, где меня примут в любой день, что бы ни случилось. От меня отстали. Надолго ли? Этого я не знала. Но подозревала, что до начала учебы, когда больше не смогу вести затворнический образ жизни. Я же пыталась радоваться свободе от любви, от своих чувств. Тряслась Стрис в повозке, подпрыгивающей на кочках и ухабах, занималась магией, болтала о пустяках, наказав себе ни о чем не думать. Вернее, не думать о милорде Этари Хаасе. Как бы мне еще забыть его имя? Смотрела, как лето, несмотря на августовскую жару, уступало свои права осени. Пусть деревья стояли зелеными, но уже опадала листва, и сосны сбрасывали хвою, засыпали ею лесные дороги, по которым держали путь скрипучие повозки каравана. По вечерам ветер приносил дыхание холодов из-за мервяных гор, заставляя меня плотнее кутаться в теплую шаль. Но странным делом я чувствовала себя в безопасности. В Кемире, в кои-то веки. Разбойники, некогда наводнявшие эти леса, благодаря стараниям генерал-губернатора, украшали дубы на перекрестках, либо добывали руду в шахтах короля Освара Тиринга. Северяне на вечерних привалах жгли костры, выставляли собственные посты, наплевав на охрану каравана. Зато на вторую ночь, когда лежала в тишине повозки, прислушиваясь к размеренному дыханию Трис, собираясь последовать за ней в царство сновидений, я услышала шорох огромных крыльев и, не удержавшись, выглянула наружу. Гигантская тень на миг застлала звездное небо. Дракона увидела не я одна. Кто-то из северян выругался. Слов не поняла, но смысл уловила. Магистр Вас нервировал не только меня. Ариша тоже почувствовала его присутствие. «Охраняет», — сказала мне. «Заботится». Дракон сопровождал караван до самого волчьего дола и обратно, но с высоты птичьего полета. Видимо, угроза уйти в монастырь подействовала, либо магистры решили дать мне время успокоиться. При этом они не отменяли занятий. Заинтересовавшийся рассказом о том, что мне удалось активировать драконье пламя, темный маг завалил свитками по азам драконьей магии, которыми, подозреваю, щедро поделился декан сопредельного факультета. И все это плюсом к подготовке к экзаменам за первый и второй курсы. Но я старалась. Загружала себя учебой так, чтобы ни о чем не думать. Ни об Этари Хаасе, который после моих резких слов и собственного обещания приставил своих головорезов и вновь пропал. «Заботится», — вздохнув, сообщила я Арише. «Охраняет». Ни о словах магини Рейсанир, поблагодарившей за отличную работу, а еще за новый корпус, тот самый склад, который освободили по приказу генерал-губернатора и который так и остался за больницей святого Хольберга. Я же, в свою очередь, поинтересовалась у магини, что делать со знаком ордена лекарей на руке. Ясно, где буду проходить летнюю практику по окончанию каждого из старших курсов, если доживу. Но она посмотрела на меня спокойным взглядом и заявила: «Пусть останется, Лайн Эварис. Придет время, ты будешь знать, как нас позвать. Орден лекарей пойдет за тобой». Я выдохнула изумленно, но Рейсанир уже заговорила о другом. «Неужели догадалась, кто я?» — спросила у брата, затем у Эльсара Шареза, но магистры пожали плечами. «Бывает, на смертном одре люди видят то, что скрыто богами», — сказал Антор, «и делают правильные выводы. Ну что же, Рейсанир возглавляет орден лекарей Южной провинции. Это серьезная сила, Лайны». «А ты молодец, маленькая принцесса», — заявил Эльсар Шарес. Последнее время он все чаще называл меня именно так, Говорил, чтобы привыкала, и забавлялся, глядя на мое вытянутое от изумления лицо. Принцесса, надо же! В скрипучей повозке, в пыльном платье. Трис учила меня пользоваться бытовой магией, которая не так, чтобы хорошо поддавалась. В обнимку со свитками по магии, собственным драконом внутри меня, еще одним стерегущим где-то в августовском небе, принцесса, которую не отпускали страшные сны.